Мы немножко сказали семя плотский христианин. Вот раньше было в словарях плотской, а теперь все почему-то делают ударение плотский христианин. Ну пусть так будет. Плотский теперь уже пишите правильно. Да. Кальвинисты говорят, плотского христианина отличает хождение на том же уровне, что и природного неспасенного человека. Вот они придумали такой тип христианина. Может быть, такой тип христианина. И я вам говорил, что не смешивают 1 Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, но как с младенцами во Христе. И вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не по человеческому обычаю вы поступаете. Но вот это 1 Коринфянам 3:2 надо сразу сравнить 1 Коринфянам 5:11. 1 Коринфянам 5:1-5. Дело в том, что если говорить, что такие будут спасенными, кто живут по плоти, или как Галатам, 5 глава, 19 стих, дела плоти известны, то такие Царствия Божии не наследуют. И если бы апостол Павел имел в виду плотской христианин, вот такой тип, который живет как неверующий, то зачем бы ему было говорить 1 Коринфянам 5:11 не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается таким, и извергнуть развращенного из среды вашей? То есть, братья, я хочу, чтобы вы поняли разницу между 1 Коринфянам 3:1, вот те, которые младенцы во Христе были, они допускали что-то, зависть, споры, разногласия, понимаете, да? Или же, как предлагается тип кальвинистами, плотской, плотский христианин, который полностью живет как неверующий, но он спасен, видели. Почему? Он предопределен ко спасению. Это очень опасное. Дальше мы предложим тип, эту тему, ужасную для нас, мы прямо скажем, о самоубийстве. Может ли самоубийца быть спасенным? Человек может покончить с собой, пишут кальвинисты, не покаявшись в убийстве, и все равно получить спасение. Скольким этот тезис помог прямой дорожечкой отправиться в ад? Самоубийца, он никак не покается за себя, правда? Он в таком грехе остается. Они говорят, ничего, если он был предизбран, все равно он остается спасенным. Вот сейчас мы коснемся того вестминстерского исповедания, то есть на котором многие обосновывались, но оно тоже в духе кальвинизма было составлено. Оно дает лицензию на аморальное поведение, утверждая, что если Давид оставался спасенным при совершении тяжких грехов, то же самое относится и к нам. Понимаете? Давид, отпадал он от благодати или нет? Как вы думаете, когда совершил страшные два греха до покаяния? Безусловно, братья. У них же оставался спасенным, ну, в общем, плане так. Но 1 Царств 16:4 говорит, Саул не вернулся к Богу, хотя и был когда-то спасенным. Саул тоже остается неспасенным. Откровение 21:8. Кому поверить, Богу или кальвинистам, если там участь в озере огненном, боязливых, неверных, сверх лжецов. Лука 13 глава. «Если не покаетесь, также погибнете. Кому же верить? Или Слову Божьему, или кальвинистам? Они учат о безусловном спасении плотских христиан, то есть которые живут вот как мирские грешники, но спасен лишь избранные. То есть боязливых, неверных и скверных, и любодеев – это смерть вторая, но они пишут, что это спасенные. Ефесян 5, глава 5-7 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия Царствия Христа и Бога, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их». Какой прямой текст. Братья мои, я хочу обратить внимание на слова: никакой нечестивый и любостяжатель, который есть идолослужитель. Много сейчас появляются любостяжателей, братья. И в нашей среде, к сожалению, вы говорите, что это идолослужители. В прямом смысле слова, пусть Бог нам это тоже скажет. Теперь тема «Благодать истинная и ложная благодать». Ефесянам 2, 8, 10 мы читаем такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Это истинная благодать, истинная благодать. Ефесянам 5, 5-7. Он же, этот же автор, Павел говорит, Ефесянам 5, 5-7, что... Давайте я прочитаю просто. Прочитайте, кто быстренько. Там эти два места надо совместить. Благодатью вы спасены, и сие от вас Божий дар. А теперь слушайте. 5 и 6? 5, 7, да. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на само противление. Так не будьте сообщниками». Один автор, Павел. Вот она истинная благодать. Получивши спасение, идти дальше, и чтобы никто не обольщил словами. Понимаете, братья, суть какая, да? То есть, чтобы вот истинную благодать мы рассматривали как начальное спасение и конечное спасение, благодать, чтобы нас удерживало от всего этого. Кальвинист очень любит использовать Римлянам 11.6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». То есть они хотят сказать, если вы хотите сказать, что потом вот надо что-то делать для спасения, то вы делами опять спасаетесь, братья. Понимаете, какой упрек они бросают? Вот благодать. Дал Христос раз и навсегда. Но вот именно, что один и тот же автор, апостол Павел, говорит, что такие дела приведут к вечному осуждению и должны нас насторожить. Но тот же Павел пишет, Римлянам, 2 глава, 7-9 стихи, «Тем, которые постоянство в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздает жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудея, а потом и эллина». То есть, все, что нам подарено, мы можем потерять, если мы не живем жизнью, угодной Господу. Кальвинисты что говорят? «Благодать не только представляет нам прощение и вечную жизнь через веру, но и гарантирует, что даритель никогда не откажется от своего дара, и мы не можем вернуть его, если бы даже захотели. Дар вечной жизни даже не можем вернуть, если бы даже захотели. Вот такая уверенность. Дальше. Став однажды сыном, вы навсегда остаетесь сыном. Войдя однажды в семью Божью, вы навсегда остаетесь членом семьи Божьей. Вы не можете изменить своего духовного рождения, как не можете изменить свое физическое рождение. То есть, опять понимаете, вот сравнение духовного с плотским. Вы родились, вы уже не можете нерожденным быть. Хорошо, а блудный сын опять был с отцом, все потерял, ушел. Поэтому духовная сторона и плотская сторона, вот не путать и не давать возможность вот простыми доводами, примерами из жизни затмить библейские стихи. Не допускайте, только по Библии отвечайте. Вот доктор Стэнли, кальвинист, говорит в своем послании благодати, в Библии нигде не говорится «держитесь». Вот до чего сказал, «держитесь». А вот мы сейчас приведем несколько, то есть он хочет сказать, что ничего не надо вам предпринимать, не держитесь ничего, вы спасены раз и навсегда. А что говорит Библия? Давайте, есть «держитесь» или нет? Иоанн 8:31, тогда сказал Иисус к уверовавшим иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики и познаете истину, если свободны. Это наше действие, пребудете, да? 1 Коринфянам 15:2, напоминаю Евангелие, которым вы и призваны, спасаетесь, если только... Да, но если только что... преподанное, удерживайте до конца. Посмотрите, держитесь, удержите. Дальше, 1 Тимофея 6:12. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Держись, а говорит, ни одного слова нет, держись. 1 Евреям 3:6. Если мы только дерзновением и упованием и твердо сохраним до конца. Если мы только дерзновение и упование твердо сохраним до конца. Евреям 4:14. Будем держаться исповедания и упования неуклонно. Откровение 2:25. Только то, что имеете, держите, пока приду. Откровение 3:11. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 12:17. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брак с прочими от семени, сохраняющими заповеди Божьи. Поэтому, братья, везде держи, храни, стой, побеждай. Везде это к верующим относится. Нужно ли предлагать старания? Ага. Да-да, обязательно. Самый ярый представитель. Теперь, братья, нужно ли прилагать старания? Вот сейчас братья задавали вопрос. Но ведь все равно все у нас... Извините, Фарис, здесь другой есть Стэнли. Я не знаю, это тот ли, который погиб, там, когда съели людей. Нет, ну тот сейчас там есть, того еще не съели. Нужно ли прилагать старания? Вот тоже может кто-то нас погрузить в пассивность воли. Доверься Господу. В общем, хорошо. Но давайте вот проанализируем стихи. 2 Тимофея 3:16-17. Все Писание Боговдохновенно, полезно. А 17 стих. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу. Что? Надо старание проявлять или нет? Братья, да сколько! Вот это все изучать, вот это все надо... через себя пропускать, чтобы если мы учителя, мы кому-то не преподали соблазна. Много стараний. 1 Фессалоникийцам 5:21. Все испытывайте, а хорошее держитесь. Все испытывайте, не значит совершайте грех, да? Испытывайте разумом, смотрите, читайте, смотрите, а хорошего держитесь. Надо прилагать старания, надо. Лука 13:24. Подвязайтесь войти сквозь естественные врата. Евреи 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь, надо стараться или нет? Надо. 1 Петра 1:5, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, рассудительность. 2 Петра 3:14. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными. Как же не прилагать старания? Необходимо хранить и укреплять веру. Я проведу места Писания, мы не будем сейчас их приводить, братья, я просто оглашу их, кто запишет, проанализируйте дома, как нужно все укреплять и хранить. Луки 12:35, Иоанна 12:25, Деяния 20:28, Деяния 24:16, Римлянам 12:11, 1 Тимофею 5:22, Евреям 12:12, 1 Иоанна 5:12. Дома, если кто записал, проанализируйте. Очень интересно, братья, вот апостол Петр, склонен был он хоть на каплю вот к этим взглядам, которые сейчас пытаются нам преподнести кальвинисты. И, наверное, я сам вот вам преподнесу некоторые данные из послания Петра, чтобы насколько он там скрупулезно и точно все отмечает. И что не стих, то против кальвинизма. Что не стих, то против кальвинизма. Вот 1 Петра, 5 глава, 12 стих. «Сие кратко написал я вам, чтобы через Силуана, верного, как думаю, ваши братья, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Вот подтверждение этой истинной благодати Божией, наша тема истинной благодати какая? Ложная. Помните тему, да? Истинная благодать и ложная, в которой вы стоите. Посмотрите, вот как Петр говорит, сколько нам труда, сколько стараний надо прилагать для этого. Вот 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, борствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать и явление Иисуса Христа. Совершенно уповайте». 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Опять, какое наше личное участие. 15-16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Опять наше личное участие. 1-17. «И если вы называетесь отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Не в беспечности, а с таким усердием, страхом. 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». «Послушанием истине». 2 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Отложивши все, коварство, зависть, это кто? Кто должен делать? Мы с вами, принимая участие с помощью Божией. 2:11, 1 Петра. «Возлюбленные, прошу вас, пришельцев и странников, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Ну, братья, я не буду больше, но вы вот проследите до 5 главы послания Петра, там ни на грамм нет места для кальвинизма. Усердие, не ослабевайте в усердии. Адам даже пишет: «Возлюбленного, огненного искушения, как приключение вам посылаемое, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, то и в явлении его восславите, его восторжествуйте. Только бы не пострадал кто из вас, как вор, или как убийца, или как посягающий на чужое». Я не привожу все места Священного Писания, проследите 1 Петра, ни капли нет вот этой бездеятельности, а именно активность хождения за Господом. Допускает ли истинная благодать развратников на небо? Ну, для нас это вопрос абсурдный. Но вот что, давайте мы на Священном Писании проверим, и что они пишут. Иуда 4 глава. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему суждению, нечестивые, обращающие благодать Божью, благодать Бога нашего в повод к распутству». Вот этот автор прямо их сюда и записывает. Вот Боб Джордж что пишет. Павел писал. Павел писал: «Все мне позволительно, но не все полезно. Итак, позволительно совершать прелюбодеяние». Да. Полезно ли это? Нет. Вот пишет один из них, Боб Джордж. Чарльз Стэнли: «В ад людей отправляют не ложь, мошенничество, воровство, изнасилование, убийство или неверность. И мы не становимся неспасенными, действуя как неспасенные». Значит, не эти грехи нас в ад, а предопределение отправляют. Джон МакАртур: «Да, кое-кто утверждает это, но действительно христиане могут отпасть от Божьей благодати?» Он говорит, кто-то утверждает, действительно. «Что можно сказать о тех, кто совершает тяжкие грехи? Не сводят ли они на нет искупительную работу? Не теряют ли они право на Божью любовь?» Конечно, нет. Нелепо думать, что мы можем потерять спасение своими делами. Вы поняли, братья? Грехи не отводят нас от спасения. Вы поняли, да? Что можно сказать про тех, кто совершает тяжкие грехи? Не сводят ли они на нет искупительную работу? Нет, не сводят. Дальше. «Вы задали мне вопрос о сексуальном грехе и пьянстве. Эти грехи тоже не могут привести к утере верующего своего спасения». К утере верующим своего спасения. Джон Анкерберг, кальвинист: «Но христиане могут все же потерять награды на небе. Это безусловно. Неправомерная замена потери вечных наград на за несколько моментов наслаждений». То есть спасение не теряем, только теряем награды. Зейн Ходжес, кальвинист: «Павел не говорит, что его читатели должны сомневаться в своем спасении в случае совершения сексуального греха». Понимаешь? «Нет больше боязливых идолопоклонников, лжецов, кроме тех, кто предназначен для озера огненного». Понимаешь, братья? «Нет больше боязливых идолопоклонников, лжецов, то все давно спасены, кроме тех, кто предназначен для озера огненного». А как дело обстоит с христианами, которые совершают такие поступки? Ответ заключается в том, что они будут находиться в присутствии Бога, как жители вечного мира. Какие бы провалы они не потерпели на земле, это уже в прошлом. Они теперь стали бессмертными, они пришли в соответствие образу Бога Сына. Вот так все. Ну, а ему задали вопрос: «Ну, а как если вот бросить во тьму внешнюю?» Ну, тьма внешняя – это, говорит, не ад, это место где-то, говорит, близко к краю. Вот какие выпады делают. Да, говорит, он будет просто скрежетать зубами, что близко к Христу не подошел. А вот вот такие, братья, выпады. Это просто удивительно. Даже Дональд Коул. Вопрос. «Может человек, живущий в прелюбодеянии, пока не покается, вступить на путь, ведущий на небо?» Ответ. «Если он был истинным христианином до того, как вступил в связь с этой женщиной, он находится на пути к небу и никогда не сойдет с него». Холл холлиндей. Ничто, даже неправильное поведение, не побудит Бога осудить своих детей. Дейвсхант. Спасение – это полное освобождение благодатью от наказаний за грехи, прошлое, настоящее и будущее. Вернон Макджег. Вопрос. Женщина ему задает. В 15-летнем возрасте я думала, что родилась свыше. Я чувствовала себя счастливой и уверенной во Христа. Но со временем во мне укреплялся грех, и я начала катиться вниз. Я 3 раза выходила замуж, прелюбодействовала, лгала, пила. Действительно я родилась свыше? Действительно ли я родилась свыше? Что я теперь собой представляю? Она его спрашивает, сама не знает. Ответ, посмотрите. Тот самый факт, что вас это волнует, показывает мне, что в 15 лет вы были действительно рождены свыше. Чарльз Райан. Мы не теряем спасение из-за греха. Но что сказал Иисус? Ибо изнутри, из сердца человечества исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство и так далее. Все это скверняет человека. А Откровение 21, последний стих, и не войдет в него Иерусалим ничто нечисто, никто предан мерзости или лжи. И дела плоти, 1 Коринфянам 6, 9, 10, дела плоти известны, Царствие Божие наследствие. Галатам 5, 19, 21, дела плоти, предваряющие такие Царствие Божие наследствие. И Ефесянам 5, 5, 7, не наследуют. Иуды 7, Откровение 21, 8, участь в озере огненно-боязливых, неверных, идолопоклонников, лжецов. Евреям 12, 14, нам что сказано? Старайтесь иметь мир и святость. Римлянам 2, 7, 8, Тимофея 2, 11, 12, 2 Коринфянам 1, 12. Это все, что же мы хранили. Мы спасены благодатью, но можем потерять наследие царства. Галатам 5, 21. Отречься от Христа. Кто отречется меня перед людьми, того я отрекусь. Матфея 10, 33. Не быть в Новом Иерусалиме. Откровение 22, 19. Умереть духовно. Римлянам 8, 13. Блудный сын умер. Луки 15, 24, 32. Иезекииль 33, 12, 13. Праведность праведника не спасет в день согрешения. Римлянам 6, 1, 2. Оставаться ли нам во грехе, чтобы изобилу благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Учение о безусловном спасении порождает опасное и ложное чувство безопасности. Немножко порассуждаем о христианской свободе. Она, несомненно, существует. Галатам 5, 1. Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайте себя игу рабства. Вот автор приводит здесь один факт. По телевидению выступал служитель в кавычках в ковбойской шляпе с сигарой во рту и громко пел «Удивительная благодать». И даже вот кальвинист Джордж говорит, Боб Джордж, ну это уже злоупотребление христианской свободы. Вот такие свободные там, да. Да. Вот Боб Джордж пишет, христианская свобода позволяет вам делать все, что вам хочется. Ибо 1 Коринфянам 6, 12 и 10, 22. Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все должно обладать мною. Свобода во Христе, Галатам 5, 1. И Галатам 5, 24 относится к свободе от обрезания и еврейских обычаев и пищи. Опять, посмотрите, вот они берут стих, да, стойте в свободе. Это была свобода, чтобы не подпасть под опять каноны иудейские. Они берут, все, теперь делай все, что хочешь. Только бы свобода не была поводом к угождению плоти. Галатам 5, 13. Для прикрытия зла, 1 Петра 2, 16. Мы подзаконны Христу, Ефесянам 5, 3, 4. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, не только делать. То же самое и Колоссянам 3, 5, 9, 1 Фессалоникийцам 4, 3, 8. Ибо воля Божья, священие ваше, чтобы мы уже жили по воле Божией. Христианин свободен, но в то же время раб Христов. 1 Коринфянам 7, 22. Раб праведности. Римлянам 6, 18. 1 Коринфянам 5, 15. А Христос за всех умер, чтобы мы уже в последнее время жили как? Не для себя, но для умершего и воскресшего.